От большого стола навстречу Наргиеву поднялся грузный кавказец с большими обвисшими усами и зализанными назад жгучими волосами. Руслан улыбнулся. Прошло уже 10 лет, как он последний раз видел муллу. В молодости родители отдали того в медресе и пытались выучить на священнослужителя, но от этого пожелания осталось только прозвище. Он пошел по другому пути. Играл в карты, организовывал охрану подпольных цехов, разрешал споры между цеховиками. Некогда легендарный на Кавказе авторитет заметно располнел и состарился. Объемное брюшко Аслана Муаедова не в состоянии уже было скрыть даже просторная рубашка на выпуск. Хозяин Фобоса чувствовал себя здесь как дома, поэтому повесил пиджак на спинку высокого стула, а галстук бросил на сиденье. Мула приветственно раскинул руки, прошел вперед и горячо обнялся с даргинцем. Тени Руслана и, как капля воды, похожие на них тени хозяина, стоящие на фоне широкого окна, внимательно приглядывались друг к другу. «Здравствуй, брат! Здравствуй, дорогой!» Мула похлопал гостя по плечу, а затем с улыбкой двинулся обратно к столу, делая рукой приглашающий жест. «Садись, хлеб-соль кушать будем. За встречу выпьем, за твой долгожданный приезд. Садись, угощайся. Стеснение ни к чему. Как добрался, расскажи». «Сносно». Даргинец не стал противиться законам гостеприимства и с достоинством разместился за большим столом напротив Муаедова. Не потому, что голодный или щедрого стола не видел, а потому, что так принято. «Вот только погода в ваших краях подвела». 4 телохранителя последовали примеру хозяев и без особого приглашения разместились за столиком поменьше. Один из людей муллы откупорил бутылку минералки. Раздался характерный шипящий звук. Хозяин Фобоса со значением прищелкнул языком. «Погода, да», — протянул он. «Она нас в последнее время не балует. Бывает, так затоскуешь по солнышку, что аж сердце щемит. А как дома, брат?» Наргаев пригладил рукой свои набриолининые волосы и пристально посмотрел в глаза собеседнику. По кавказским законам следовало вначале пообедать, а потом уже говорить о делах. «В Махачкале все хорошо, брат», — произнес он. «Погода отличная, солнце светит. Все родственники здоровы, передавали тебе горячий привет. Правда, директора рынка застрелили. За взалом игровых автоматов взорвали в машине. 2 из мэрии убили. Многих поубивали». Даргинец сделал печальное лицо и выдержал скорбную паузу, после чего резко сменил тему. «А скажи мне, пожалуйста, что за слово такое, Фобос? Красивое, но не знаю, что означает». Мула улыбнулся с оттенком превосходства. Ум ценится у кавказцев на 2-м месте после силы. «Планета такая, как наша Земля. Понял, брат?» Даргинец покачал головой. «Что-то я астрономию учил, а про такую планету не слыхал. Ну ладно, давай лучше о деле потолкуем. Ты знаешь, я ждал нашу встречу и ничего не ел», — проговорил мулла. «Я ждал, чтобы мы вместе разделили этот стол, как положено по нашим обычаям. Я жутко голоден, брат. Отведай сначала мое угощение, я старался. Вот осетрина, вот бараний шашлык, вот шулюм. Это настоящий кизлярский коньяк, мне его специально привезли. На рынке Ала, в России такое не достанешь. Свежие овощи самые лучшие. Разве ты не хочешь кушать с дороги?» Поколебавшись пару секунд, Руслан взял в руку вилку. Хозяин уже наполнял высокий фужер гостя ароматной янтарной жидкостью. «За то долгое время, что я не был на родине, я уже разучился говорить наши длинные поучительные тосты». Мулла налил коньяк и себе. «Так что скажу просто. За твой долгожданный приезд». «И за тебя, Мулла», — учтиво подхватил Наргаев. Красивые слова ничего не значили. Если люди доверяют друг другу, они не сажают рядом вооруженных телохранителей. Вкусный обед и вежливая беседа вполне могли закончиться перестрелкой и кровью. «Отличный шулюм», — искренне подхватил Руслан. «Прекрасная осетрина». Когда принесли свежайшую баранину, он сказал в третий раз. «Замечательный шашлык!» Вскоре голод был утолен, в голове у обоих приятно шумели пары коньяка. «Так что у тебя за дело, брат?» Конечно, никакими братьями они не были. Просто на Кавказе принято преувеличивать степень родства и дружбы. Даргинец вытер жирный рот салфеткой. «У нас стало неспокойно. Стреляют, убивают, нападают. Милиция в ответ гайки закручивает. Милицию тоже убивают. С кем договариваться? Как планом торговать? Очень трудно стало. Раз потерял крупную партию, второй. Это не дело». Он внимательно посмотрел в глаза собеседнику. «План из Баку идет хороший. Поставщики надежны, а со сбытом проблемы. Я решил в Тиходонск переехать. Здесь спокойно, стабильно, никого не убивают. Есть с кем договариваться. Как думаешь, правильно решил?» Аслан пожевал губами и назидательно покачал курчавой, местами уже сидеющей головой. Вновь по привычке прищелкнул языком. «Не все так просто в этом мире. Здесь уже есть торговля». «Я знаю». «Козырь». «Да, козырь. Куда его деть, думаешь?» Даргинец передернул могучими плечами. «Как посоветуешь, брат. Хотя путей тут немного. Или поделить, или...» Голоса собеседников сотрясали воздух, а воздух, невидимо для невооруженного глаза, колебал стекла окон. Напротив ресторана «Фобус» стояла неприметная копейка, затонированная мутной пленкой. Два человека с помощью лазерного микрофона слышали разговор так отчетливо, как будто находились за соседним столиком. И вдобавок записывали его на цифровой диктофон.